Глава 11. Балтаил. Это имя крутилось в голове Алекса, пока тот, ведомый инерцией удара, летел лицом в шипящую кислотой зеленоватую лужу. Балтаил. Имя злого рока Александра Думского. Один из высших демонов, находящийся где-то у самой верхушки легионов. Древнее создание, возможно, даже один из падших. Тот, чьи когти оставили на груди Дума 5 перевернутых звезд, а внутри души маленький огонек демонической энергии. Второй источник магии Алекса, что и делало его таким востребованным специалистом для гвардии. Проклятие! Очнувшись в последний момент от шока, Алекс успел подставить ладонь и оттолкнуться. Обожженная кислотой кожа мгновенно покраснела и покрылась жуткими волдырями. Перекатившись по спине, Дум выставил перед собой здоровую руку. Демон, брызгая слюной, кошкой прыгнул ему на грудь, но вместо того, чтобы погрузить свои когти в податливую плоть, наткнулся на поток черного пламени, который отбросил его в сторону русских горок. «Вы уверены, что все в порядке?» Закончив жевать губу, мистер Берт перешел к костяшкам своих пудовых кулаков. Риза ответила не сразу, не потому что не нашлась, что сказать, а просто не понимала, что именно происходит. Когда черные маги занимались темным экзорцизмом, мелкие травмы были весьма распространенным явлением. Но меньше чем за минуту Алекс уже выглядел так, будто непосредственно участвовал в магической дуэли. На спине, даже под пиджаком и рубашкой, проглядывалось несколько кровавых полос, а левая рука покрывалась пузырями и краснела, как от химического ожога. «Вполне», — смогла все же выдавить из себя Риза. «Не беспокойтесь, мистер Берт, скоро все закончится». «В любом случае», — мысленно добавила ведьма. Алекс не без помощи, удачно подвернувшегося под руку железного барьера перед тиром, смог подняться на ноги. Адский клоун, отправленный им в полет, растворился дымом. Только его невероятно омерзительный смех остался витать над постепенно оживающим адским парком. Порванная клыкастая плюшевая макака все активнее хлопала своими медными тарелками. Закружилась карусель, на которой вместо пони крутились лающие псы с горящими красными глазами. Где-то на самой границе слуха тихонько играла музыка из старенького фильма ужасов. Возможно, родители Розы когда-то смотрели историю о мальчике, которого утащили на границу мертвых и живых, даже не подозревали, что их эмоции влияли на ребенка. И пусть та крепко спала в детской, но музыку она слышала. И как радиоприемник улавливала волны впечатлений своих самых близких людей, тех, с кем ее связь была максимально крепкой. Иными словами, демон нашел для себя идеальную жертву. Вот только почему он знал Балтаила. Бездна не такое уж тесное пространство, чтобы все твари знали друг друга по именам. Да и то, что все это случилось непосредственно под поднятие занавеса из перской кутерьмы у посольства Фейри, тоже оптимизма не добавляло. Ладно, об этом Алекс сможет подумать позже. Сейчас его больше заботил вопрос развоплощения демона. Убить тварь было невозможно, демоны по сути свои бессмертны, просто процесс их восстановления внутри ада может растягиваться на тысячи лет. Например, тот же самый рыцарь Абадон, когда-то давно развоплощенный Соломоном, по слухам, до сих пор не может вернуться в пласт реальности. Изгнать из девчушки тоже не представлялось возможным. Для этого нужно было обладать силой веры, причем неважно в кого, в бога или дьявола, не имеет значения, к кому ты конкретно будешь обращаться. Но Дум не верил ни в того, ни в другого. Как это было возможно, учитывая, что на его груди остались и шрамы от ангела и падшего, Алекс вообще сложный человек. «Don't Stop Believin'» все еще играла, являясь единственным, что заглушало трели из фильма ужасов. Дум, пряча раненую руку под полы пиджака, подошел к освещенной будке. Почему демон не разрушил столь жалкую преграду и не поглотил душу ребенка? Ну, потому что каждый человек, да и не только человек, имел, если утрировать, встроенную защиту от нежеланного подселенца, а именно, свою свободу воли. И пока не сдашься уговорам, запугиванием, искушениям и обману, и не отдашь свою волю, демон не сможет полностью установить свою власть в твоем внутреннем мире. Девочка росла в верующей семье, и поэтому ее собственная вера была крепка. Настолько, что света, который заливал будку, было достаточно, чтобы доставлять Алексу неудобства. «Все будет хорошо», — улыбнулся Дум, перегибаясь через стойку. Он хотел потянуться и погладить девочку по волосам, но вовремя понял, что это будет плохой идеей. Поверх её замызганного платьица качался серебряный крестик. Его не было на ней в реальности, но так отображалась её вера. Святоши, если бы они были чуть более сведущи в собственном же деле, то у демона не осталось бы даже шанса. «Я скоро вернусь», — продолжил Дом, успокаивая маленький сжавшийся комочек животного страха. «Главное, чтобы ни случилось, не выходи из этой будки». «Хорошо», — кивнуло дитя. «Пообещай мне, Роза, пообещай, что бы ни происходило, что бы ты не услышала или не увидела, ты не выйдешь из-за пределы света». Девочка подняла взгляд заплаканных глаз на Дома и дёрганно кивнула. «Я обещаю, дядя-супергерой». «Дядя-супергерой? А что, звучит? С таким хоть сейчас в какой-нибудь из расплодившихся кинокомиксов вселенных». Алекс поднял перед собой повреждённую руку. «Будет больно, но...» Судя по тому, как оживает парк аттракционов, демон активно подпитывается душой малышки и именно поэтому прячется, набирает силы, чтобы одним махом прикончить тёмного экзорциста и заодно разрушить свет Розы. Если тот сможет поселиться в теле смертного, обрести физическую оболочку из этого пласта, дел натворит немало. И поскольку он демон, то всем этим дерьмом придётся заниматься тому отделу гвардии, на который подрабатывает Алекс. Так что дело принимало личный характер. Работать задарма, да ещё сверхурочно, Алекс точно не собирался. Внимание! Использовано запрещенное заклинание таяния плоти. Школы крови и смерти. Потребление УЕМ недоступно. Интересно, заклинание, которое заставляло кожу на человеке сползать с брошенной змеиной шкурой, действительно было запрещено, или так фантазию интерпретировало подсознание Алекса? Впрочем, неважно. С его левой ладони прямо на глаза, заставляя скрипеть зубами от боли, буквально стекло несколько слоёв повреждённой кожи, обнажив кровоточащую плоть. Дом сжал и разжал кулак. Было настолько же неприятно, как когда на открытую рану сыплют соль. Спасибо 4 годам в самой строгой тюрьме для магов. Дом прекрасно знал, о каких именно ощущениях он думает. И то, что какой-то жалкий демон заставил его вернуться в не самые приятные воспоминания, делало чёрного мага только злее. «Начнём охоту». Алекс закурил вторую сигарету. Из дыма, который он выдохнул, вынырнуло 3 чёрных гончих. С глазами, слеплёнными из пылающих огней, с когтями, окутанными лиловым пламенем, они бросились в сторону русских горок. Алекс отправился следом.